Глава 11. Новое тысячелетие. Вскоре после избрания в марте 1979 года Иоанн Павел написал тезисы документа «Последнее волеизъявление и завещание». Каждую весну во время духовных упражнений он перечитывал написанное, а иногда что-то добавлял. Вот одна из вставок, сделанных в марте 2000 года. Когда 16 октября 1978 года конклав кардиналов избрал Иоанна Павла II, примас Польши кардинал Стефан Вышинский сказал мне: «Долгом нового папы будет ввести церковь в третье тысячелетие». Так я в какой-то степени был подготовлен к исполнению этой задачи, поставленной передо мной 16 октября 1978 года. Сейчас, когда я пишу эти слова, юбилейный 2000 год уже стал реальностью. Ночью 24 декабря 1999 года открылась символическая дверь этого юбилея в базилике Святого Петра. По мере того, как юбилейный год шел впереди, день за днем закрывались для нас двери 20 века и распахивались врата 21-го. По воле божественного провидения мне назначено было жить в том сложном веке, что уходит сейчас в прошлое, и в год, когда мне исполняется 80 лет, настало время спросить себя, не пришла ли пора повторить вслед за библейским Симеоном: «Ныне отпускаешь раба твоего с миром». Когда после смерти Иоанна Павла завещание было опубликовано, заговорили о том, что ссылка на известные слова Симеона свидетельствовала о намерении папы оставить пост. Однако вероятнее, что для Иоанна Павла в этих словах заключалась мысль о собственной смерти. В конце 90-х иногда казалось, что жизнь папы поддерживает исключительно его желание увидеть приход нового тысячелетия. Церемония открытия юбилейных дверей в четырех базиликах Рима являлись в представлении папы кульминационной точкой его понтификата. Блестящий ученый-иезуит кардинал Мартини как-то заметил, что поскольку Иисус, по всей видимости, родился в 6-м году до нашей эры, то начало нового тысячелетия следовало отмечать в середине 90-х годов 20 века. Такая глубокомысленная шутка нисколько не соответствует той возвышенной серьезности, с которой Иоанн Павел относился к этой важной вехе христианской истории. Подготовка к празднованию началась задолго до его начала, еще летом 1994 года, когда папа созвал в Риме священную коллегию кардиналов на экстраординарную консисторию, чтобы решить, как будет отмечаться столь торжественная дата. Часть программы, которую он представил кардиналам для общего ознакомления, касалась ошибок, совершенных членами церкви, а точнее говоря, от имени церкви. Луиджи Аккатолли, итальянский журналист, который целью своей профессии сделал исследование проблемы комплекса вины в мировоззрении папы, утверждает, что к этому времени Иоанн Павел уже просил прощения по меньшей мере раз 40 за грехи и совершенные ошибки, за осуждение Галилея, за иудеев и мусульман, за Гуса и Лютера, за индейцев, за действия инквизиции, за мафию и расизм, за войны и несправедливость, за преследование негров. И теперь он выступал с предложением сделать покаяние официальной политикой церкви. Не всем кардиналам это нравилось. Критика, прозвучавшая за 2 дня заседания, не была обнародована в то время, когда оно проходило, но один из противников предложения кардинала Джакомо Биффи сделал довольно необычный ход, опубликовав свои взгляды по некоторым вопросам в книге, вышедшей в следующем году. «Неужели церковь, — риторически вопрошал он, — действительно несет вину за какие-то грехи? Нет, если посмотреть правде в глаза, понятно, что у церкви нет грехов, ибо это совершенная церковь». Он же есть глава церкви и сын Господа, которому ничто морально неприемлемое не может быть вменено в вину. Таким образом, Иоанн Павел оказался в довольно странном положении. Одни нападали на него за чрезвычайно реакционную позицию, занятую им в некоторых вопросах, одним из которых являлся вопрос о рукоположении женщин. Другие, внутри самой церкви, критиковали его за излишний радикализм. Доводы кардинала Биффи подействовали на Иоанна Павла не больше, чем в свое время аргументы миссис Нафис Садик. Когда манифест по поводу празднования тысячелетия был опубликован, в нем говорилось: «Решено, что церковь будет проводить это событие с ясным осознанием того, что происходило в ней за последние 10 веков. Она не может переступить порог нового тысячелетия, не побудив детей своих, покаявшись, очиститься от грехов, от прошлых ошибок и заблуждений, преодолеть непоследовательность и медлительность в действиях. Признание прошлых ошибок является делом чести и требует мужества, но оно помогает нам укрепить веру, противостоять соблазнам дня сегодняшнего и готовит нас принять любой вызов». Первое воскресенье Великого Поста нового тысячелетия, 12 марта 2000 года, было официально объявлено Днем Прощения, и во время проходившей в соборе Святого Петра службы 7 кардиналов по очереди подходили к микрофону у главного алтаря, признавая свои грехи во благо всеобщей церкви. Они просили прощения за нетерпимость и жестокость по отношению к инакомыслящим, за крестоносцев и религиозные войны, за пытки инквизиции, за казни и преследования, за нарушение человеческих прав. Те, кому приходилось скрещивать копья с кардиналом Ратцингером, вероятно, были изумлены, увидев, какую роль он исполнял. Ратцингер зачитал вступление к признанию грехов, совершенных на службе истины, которое звучало так: «Давайте помолимся за то, чтобы каждый из нас, с душой кроткой и смиренной, глядя на Господа нашего Иисуса, признал, что даже служащий в церкви во имя веры и морали, стремясь отстоять правду, иногда прибегает к методам с Евангелием несовместимым». Прозвучало извинение и перед еврейским народом. В молитве, прочитанной кардиналом Эдвардом Кэссиди, говорилось, что, обращаясь к страданиям, перенесенным народом Израиля на протяжении его истории, христиане признают немалое количество грехов, совершенных против этого народа. На следующий день Иерусалим-Пост расценила это событие как одно из самых значительных за время понтификата Иоанна Павла и заявила, что раскаяние за прошлый антисемитизм стало теперь неотъемлемой частью католической литургии. Прошедшая церемония, по мнению издания, значительно сократила расстояние на пути создания нужной атмосферы для визита папы в Израиль. Иоанн Павел еще со времени своего избрания думал о поездке на Святую Землю. В 1979 году его убедили отказаться от этого плана по понятным политическим причинам, но теперь момент для осуществления этого замысла наступил.